Глава 27. «Ну, как ты спал?» — спросил Колян. «Недурно. А ты?» — ответил Николя, не надевший в то утро шоферской одежды. Хлоя зевнула и придвинула к себе кувшин с каперсовым сиропом. Из окна так дуло, что я не могла уснуть. «Разве оно не затянулось стеклом?» — спросил Николя. «Не совсем. Родничок пока не зарос, и сквозь него садил ветер. Утром у меня заложила грудь, она набилась снегом». «Это просто ужасно», — сказал Николя. «Ну, я их обматерю самым строгим образом». «Так мы сейчас едем дальше?» «Нет, после обеда», — ответил Колян. «Надо будет снова надеть шоферский костюм». «О, Николя», — пригрозил ему Колян, — «если будешь продолжать в таком духе, я тебя...» «Хорошо», — перебил его Николя, — «но только не сейчас». Он залпом выпил кружку сиропа и доел бутерброд. «Загляну-ка я на кухню», — сообщил он, поднимаясь из-за стола и с помощью карманной дрели поправляя узел на галстуке. Он вышел из комнаты, и звуки его шагов постепенно затихали, видимо, в направлении кухни. «А мы что будем делать, милая моя Хлоя?» «Целоваться». «Это уж точно. А потом?» «Потом?» «Этого я не могу произнести вслух». «Ясно». «Ну, а еще потом?» «Потом уже пора будет обедать. Обними меня. Мне холодно. Этот снег...» Солнце лилось в комнату золотистыми волнами. «Здесь не холодно», — сказал Колян. — Да, — согласилась Хлоя, прижимаясь к нему, — но мне холодно. — А еще потом я напишу письмо о Лизе.